Чрезвычайный и полномочный посоль Австралийской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Уильям Патрисон и его свита с 20 по 24 июня встретились с начальником Департамента Азии и Океане Че Хи Чором, директором Института разоружения и мира Ма Тон Хи и другими сотрудниками Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Наша сторона обстоятельно проинформировала партнера о принципиальной позиции правительства нашей республики под идеалами самостоятельности, мира и дружбы расширять и развивать дружественные отношения с Австралийской Федерацией во всех сферах политики, экономики и культуры, независимо от изменения политической обстановки. И еще о нашем подходе к ядерному вопросу на Корейском полуострове и к межкорейским отношениям. Австралийская сторона, в свою очередь, высказала свое прямое и чистосердечное мнение насчет вопросов Корейского полуострова и региона и других представляющих взаимный интерес проблем и подтвердила готовность и в дальнейшем признать Корейскую Народно-Демократическую Республику как суверенное государство и не относиться к ней с враждой. Она приняла во внимание настаивание Корейской Народно-Демократической Республики на том, что враждебная северокорейская политика Соединенных Штатов Америки сугубо помешает поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове. Стороны искренне обсуждали пути к дальнейшему развитию отношений дружбы между двумя странами. Посол Австралии со спутниками осмотрели ряд объектов сотрудничества, в том числе самотечные водопроводные сооружения в административном центре уезда Тондим провинции Северный Пинань, устроенные за счет денежных средств, поставленных австралийским правительством при посредстве международных организаций.